Ни одной новости не удавалось заглушить с собой вызванный мятежом сетевой ажиотаж Астероид-Сити. Жители благополучных секторов буквально упивались смакованием всех событий во внешнем секторе, порой открыто радуясь массовым смертям. Эту злобную радость большинство умело маскировало под вполне прагматичные и разумные фразы в мессенджерах вроде таких. «К чему тратить драгоценный кислород и денежные пособия на бесполезный сброд? Разве их смерть не послужит общему благу?» Даже весть о нападении на колонию Арак-Катар не вызвала особого интереса. Но пришедшая с запозданием новость о еще одном пиратском нападении возымела эффект разорвавшейся бомбы. Напали на Гранд-Че. Атакована 200-летняя легенда, что вот уже столетие вызывала благоговейное восхищение у обитателей окраинных космических секторов, заодно приводя к бессильной зависти и к никогда не сбывающимся мечтам. Гранд-Че — это огромный космический лайнер, созданный для продолжительных круизов. В свое время он представлял собой образец прорывных технологий, являясь гордостью владельца. Но и сейчас, пройдя глубокую модернизацию, превосходил все стандарты качества и защищенности. Снабженный штатом надежной охраны и мощным корабельным вооружением, прикрытый силовым щитом, питаемый неисчерпаемой энергией бортовых реакторов, лайнер идеально служил самым богатым людям галактики, попутно удовлетворяя их всевозможные прихоти. За время своего существования Гранд-Че принял на борт много знаменитостей и политиков. В его уютных салонах казино проигрывались и зарабатывались миллиардные состояния. Поговаривали, что однажды там была проиграна целая планета. А сколько фильмов и сериалов было создано о Гранд-Че? Одним словом, в отличие от какой-то там заштатной планеты Рак-Катар, круизный красавец-лайнер славился куда большей известностью. К черту информацию о массовых убийствах среди гражданского населения планеты. Расскажите больше подробностей о том, как резали глотки толстосумам. Больше! Больше смачных кровавых деталей! Может, там зарезали какую-нибудь киношную диву? Нет ли видео с борта атакованного лайнера? Ничем не примечательный техник в черно-сером служебном комбинезоне в мелкую полоску, в старой бейсболке на низко опущенной голове и с тяжелой грязноватой сумкой на плече проигнорировал лифт и бодрым шагом поднялся на третий уровень госпиталя, где свернул налево и двинулся по устланному толстой ковровой дорожкой коридору. В этом крыле размещались элитные больничные палаты, предназначенные лишь для тех, кто мог позволить себе такие траты. Спрятанные за дымчатыми стеклами очков глаза техника пару раз скользнули по элегантным номерам рядом с дверями, что позволило убедиться в правильности виденной ранее схемы этажа. Нужная технику палата охранялась сидящим на табурете сонным молодым копом. Судя по его виду, парнишка совсем недавно окончил академию и сейчас убивал время не за просмотром видео на броскоме, а полируя новенький служебный жетон. Техника он заметил вовремя, но как только его взгляд упал на фирменную сумку и служебный комбинезон, интерес угас, и молодой коп снова принялся рассматривать свой жетон, чей номер он запомнил лишь с пятой попытки. Это было последнее, что он увидел в своей жизни. Трижды щелкнул игольник, и коп остался сидеть почти в той же позе, но в его застывших глазах больше не было жизни, а по переносице стекала тонкая струйка крови. Открыв дверь, техник одним взглядом охватил палату, поднял оружие и выстрелил еще 7 раз. Он не промахнулся ни разу, и результатом его стрельбы стали еще 2 трупа. Первым умер удивленно дернувшийся старший лейтенант полиции Мишель Линдерс, почетный гражданин города, ждавший прибытия журналистов. Получив 4 особые иглы, хватило бы попадания и одной, но лжетехник предпочитал не рисковать. Он почти сразу обмяк, а ему на грудь завалилась стройная фигурка с изумленным и почти совершенным лицом. Это была жена Мишеля, Цианея Ли, в девичестве, бывшая вице-мисс Астероид-Сити, сменившая фамилию на Линдрос. Умерли в один день и в один час, прямо как в историях о заключенных на небесах счастливых браках. Сделав еще по выстрелу, техник покинул палату, прошел по коридору к лестнице и сбежал по ступенькам. Спустя пару секунд двери лифта со звоном открылись, выпустив из кабины 2 дознавателей, сопровождаемых тяжело топающими штурмовиками. Шагающий впереди безошибочно повернул налево и двинулся к палате, заранее активируя служебный броском для предъявления полицейскому охраннику. Странно, что тот коп даже не шевельнулся и не повернул головы на топот бронированных гостей. «Стоп!» — приказал один из штурмовиков, благодаря сенсорам поняв, что в охраннике нет жизни. «К стене!» Дознаватели прижались к стене, а штурмовики рванули к палате, подняв руки с оружием. «Убийство полицейского героя! Мишель Линдрос застрелен!» Едва с чуть слышно работавшего экрана крохотного допотопного телевизора прозвучали эти слова, спящий мертвым сном киборг Вертинский пробудился и резко уселся на самодельной койке, рывком повернув голову в сторону побеспокоившего его экрана. Ведущая новостного канала продолжала торопливо тараторить. «Почетный гражданин города, удостоенный множества наград, доблестный офицер, старший лейтенант полиции Мишель Линдрос погиб от руки неизвестного прямо на больничной койке, где находился после опасной операции по спасению жизни гражданских в 12-м секторе. Город понес огромную утрату. Расследование уже начато, и к нему подключены лучшие силы полиции. Власть уверяет, что виновные будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание». Застонали сервоприводы, и тяжелые стальные ноги с лязгом опустились на пол. «Вместе с лейтенантом трагически погибла его жена, миссис Цианея Линдрос. По свидетельствам очевидцев, она практически не покидала палату любимого супруга, всегда находясь рядом. Неизвестный убийца не пощадил никого. Да, мы знаем о предполагаемой беременности госпожи Линдрос, но пока это непроверенная информация. Если беременность подтвердится, то киллер оборвал не две, а три жизни. На расследование кошмарного преступления брошены лучшие полицейские Астероид-Сити. Виновным не уйти от возмездия». Сидящий киборг вздрогнул. Его стальной кулак с лязгом ударил по одной из труб. Ему уже приходилось слышать эти столь громкие и столь лживые слова. «На расследование брошены лучшие полицейские Астероид-Сити. Виновным не уйти от возмездия». Да, точно так же много лет назад кричали все новостные порталы города, обещая очень скорое возмездие виновным в жестоком убийстве семьи Вертинских. Никто не был найден. Никто не был наказан. Как странно. Нортис чуть задумчиво склонил голову на бок, не отрывая взгляда искусственных глаз от небольшого экрана. Тогда погибло трое Вертинских — отец, мать и младшая сестренка. В этот раз, если подтвердятся слухи, а... «Экстренные новости!» — в голосе цифровой ведущей зазвучали радостные нотки. «Цианея Линдрос была беременна. Семья заслуженного полицейского должна была увеличиться еще на одного члена, и это был бы абсолютно здоровый мальчик. Что ж, это лишь добавляет трагичности случившемуся». Говоря это, экранная дива широко улыбалась. «Мы не можем назвать тайный источник, но портал Asteroid News всегда отвечает за достоверность своей информации». Трое Вертинских в обмен на троих Линдросов. «Трое? За троих?» — тихо и хрипло произнес киборг, поморщившись от продравшей горло боли. С гулом наклонившись, он подхватил стальными пальцами стоящую на полу литровую бутылку с водой, содрал крышку, не заморачиваясь резьбой, и приник к горлышку. Он глотал, пока не выпил всю воду, а в это время его мерцающие глаза не отрывались от бубнящего экрана. «А неплохо ты размахнулся, Вертинский. Сначала два раньше убитых тобой кровника», — пробормотал стоящий у окна одинокий мужчина, крутя в руке бокал с недопитым красным вином. «Теперь еще трое умерли на больничной койке. Целая семья. Семья за семью. Тебе хватит этой жертвы, грёбаный демон?» Глава службы безопасности Виттори Сальвати нечасто бывал в этом угловом длинном кабинете в офисном блоке 4-го городского сектора. Кабинет был одной из вех на его стремительном карьерном пути, и после своего взлета он оставил его за собой, приказав законсервировать помещение. Только он мог войти в свой бывший кабинет, где покрытая чехлами мебель осталась на тех же местах, что и в тот день, когда Виттори получил новое повышение и новый, куда больший по размерам личный офис. Он бывал здесь лишь в особых случаях, когда ему надо было собраться с мыслями и принять быстрые жесткие меры. Почему именно здесь? Виттори не знал причины, да она его и не волновала. Впрочем, быть может, он просто не хочет пятнать свой новый кабинет кровью, не хочет в том светлом, роскошном офисе принимать жесткие кровавые меры. Чушь. Ему никогда не мерещились скорбные призраки, он не страдал угрызениями совести, и ему было плевать на разрушенные им судьбы. Сама его должность подразумевала запредельную жесткость и умение принимать самые решительные меры. Артеонит должен добываться. Астероид-Сити должен предоставлять дешевую рабочую силу. Корпорация должна продолжать получать свою астрономическую прибыль. Для этого Сальвати на эту должность и поставлен. А старый кабинет? Возможно, здесь просто привычнее ждать итогов своих приказов. Все как всегда. Все повторяется. Все идет по кругу, порой даже новости. И порой почти слово в слово. Да, в тот день, много лет назад, он тоже находился здесь в одиночестве, решая срочную и абсолютно неожиданную проблему. Его сын Бассери вместе с дружками жестоко и беспричинно убил целую семью ни в чем не повинных биологов, перед этим изнасиловав женщину. Его сын был тем, кто пропустил детей через лазерный измельчитель, а затем, даже еще не уйдя с места преступления, позвонил отцу с собственного броскома, чтобы признаться. «Пап, мы тут натворили кое-чего. Тебе не понравится». Как в таком случае должен поступить правильный принципиальный отец? Это понятие Витторе Сальвати не было известно. Он никогда не был тем каноничным заботливым отцом, что воспевается в семейных драмах. Витторе Сальвати не отец и не семьянин, а глава внутренней службы безопасности. 24/7, без выходных, без праздников и без сантиментов. Поэтому он начал, как всегда, с конкретных, быстрых и правильных действий. Узнал подробности, послал нужных людей, заблокировал область, удалил все записи с камер наблюдения, и все это буквально на ходу, в машине, по пути в этот старый кабинет. Здесь, прислонившись плечом к непроницаемому с той стороны окну, медленно цедя сухое красное вино, он следил за отчетами, отдавал новые приказы. И вскоре проблему удалось решить хотя бы частично. И это было грязное, уродливое решение. Если бы он решал поставленные перед ним НЭПР рабочие задачи таким образом, то никогда бы не взлетел так высоко. Проблемы надо решать так, чтобы в итоге казалось, что их вовсе и не было. В случае с Вертинским в идеале было бы все обстряпать так, словно им что-то не понравилось в Астероид-Сити, и они прыгнули в первый попавшийся пассажирский челнок, направляющийся к какому-нибудь далекому астероидному полю, богатому платиной, и где срочно потребовались ботаники. Семья Вертинских только прибыла в город-купол и еще не успела обзавестись друзьями ни на одном из уровней их семейного древа. У них не было здесь родственников, не было даже толком знакомых среди соседей. Знакомых того уровня, что обязательно бы удивились их исчезновению без предупреждения. Все можно было бы обстряпать быстро, четко и так, что никто и никогда, включая полицию, не узнал бы о случившемся. Но этот долбанный ублюдок, Вольфганг Манн по прозвищу Ржавый, этот грёбаный ублюдок наделал кучу фото, записал уйму коротких видео и все это выбросил в городскую сеть в общий доступ. Сучий потрох. Пэтсо ди мерда. Вертинские еще не успели сдохнуть, а уже превратились в главных звезд Астероид-Сити. И заодно в главных его мучеников. Церковные и общественные организации, придя в сладкий ужас, взвыли так громко, что перекрыли воющие полицейские сирены. Участники получили те же самые страшные записи с изнасилованием и убийством и мгновенно отреагировали. От запредельной жестокости охренели даже привыкшие ко всему копы. Не каждый день увидишь, как живого ребенка швыряют в лазерный блендер. Грёбаный Ржавый. После этого об элегантном решении огромной проблемы пришлось забыть. Дело пришлось решать быстро, грубо и дорого. Что тоже вполне в стиле НЭПР, когда проблему уже не скрыть. Все страшные видео и фото быстро исчезли из городской сети, из серверов, пристыкованных или стоящих на космодроме кораблей. К месту преступления прибыли правильные копы, отправив остальных куда подальше. Набедокурившие детишки испарились из сектора никому неизвестными путями, а все записи об их последних перемещениях были изменены так, словно они даже не приближались к этому сектору. Дальше начались денежные переводы и короткие текстовые сообщения, что быстро напомнили, кому надо, о том, на кого именно они здесь работают. Утаить кота в мешке не удалось, но дальше дело уже не сдвинулось, зайдя в полный тупик. Следующим шагом стало пускание слухов о залетном жестоком маньяке и якобы уже о цепочке, похожих по почерку убийств на других космических станциях и даже на кораблях. В это мало кто поверил, но лживый вброс частично прижился и начал обрастать деталями. Дело было сделано почти полностью. Только один кусочек пазла не был сброшен со стола в черный мешок забвения. Чертов парнишка Нортис Вертинский, искалеченный, потерявший почти всю кровь, прошедший через долгую клиническую смерть, просто отказывался умирать, цепляясь за жизнь мертвой хваткой помойной крысы. Трогать его было опасно. Подосланные якобы психологи не сумели выбить из намертво замолкшего мальчишки никакой опасной информации, докладывая о возможной шоковой амнезии. Да и что он мог помнить? Каждая следующая неделя приносила все новые события. Случился взрыв в доке 11-го сектора, убивший 117 человек и еще 40 сделавший калеками. решивший покончить жизнь самоубийством пилот направил грузовоз прямо в город, но был сбит турелями. Вертинские выпали из поля внимания, и казалось, что навсегда. Крысёныша быстренько выписали и передали в самый страшный муниципальный приют города. Там калеки не выживают. А этот выжил. О Вертинских забыли все. Все, кроме самого Виттори Сальвати, помнящего, что месть — это блюдо, подаваемое холодным. Еще его далекие земные предки резали врагам глотки спустя десятилетия после нанесенной обиды. Анонимно он делал запросы и получал одинаковые ответы год за годом. Паренек жив, но явно отсталый, нелюдимый, не умеет устанавливать социальные контакты, предпочитает проводить время тупо глядя в стену или в книге с дешевыми комиксами. Разговоров ни с кем не ведет, статусом замороженного расследования не интересуется, судя по всему, не способен к сложному мышлению, не имеет амбиций. Такому прямая дорога в уборщики или дератизаторы. Обычное тупое мясо, что самостоятельно вряд ли доживет до 18-летия. Одним словом, биологический мусор. Прогноз не менялся, и спустя несколько лет Виттори Сальвати совершил одну из самых больших ошибок в своей жизни. Он забыл о Нортисе Вертинском, перестав считать его опасным и списав со счетов. И вот он, результат. Киборг Вертинский прикончил проповедника, следом жестоко убил Ржавого с дружками, успел покалечить Линдру, после чего просто бесследно исчез. И черт его знает, где он появится снова. Но это еще не все. Раненым лейтенантом Мишелем Линдросом вдруг заинтересовались дознаватели. И раз они решили навестить Линдроса, то стопроцентно забрали бы его для допроса. А Сальвати прекрасно знал, что на допросах федеральных дознавателей каждый вопрос прекрасно слышат даже глухие, а отвечают и немые. Линдрос раскололся бы, рассказав все, что знает. Не факт, что дознавателей заинтересовала бы история Вертинских, но попутно они узнали бы и об этом старательно закопанном дерьме. И тогда все. Следующим, за кем они явятся, будет он сам. Виттори Сальвати, глава службы безопасности города Астероид-Сити и представитель корпорации Непор. Учитывая его статус и высоту занимаемой им должности, Непор всегда настоятельно рекомендует таким, как он, не доводить до ареста. Надо сдохнуть до того, как тебя схватят дознаватели и вынут из твоего тела все приспособления для моментального самоубийства. У Сальвати таких было два, и он очень не хотел прибегать к любому из них. Боли он не боялся. Но вот смерть. К ней он еще не был готов. Ему нравилось жить. Как же жаль, что Вольфганг Ржавый уже сдох. Сальвати бы с радостью сейчас прикончил его собственноручно, заставив перед этим помучиться куда сильнее, чем это сделал Нортис. А еще надо прикончить парочку тех седых упырей из администрации приюта. Что они там писали в докладах? Биологический мусор, не способный к сложному мышлению и не обладающий амбициями? Дебилы! Этот грёбаный Нортис Вертинский умеет очень неплохо мыслить. У него железная воля, невероятная, мать её, решимость, а уж амбиции. Амбиции у него вообще запредельные, раз он собрался мстить элите здешнего общества. Помимо этого, Вертинский, в отличие от самого Сальвати, вполне был готов к смерти. В этом Виттори не сомневался. После каждого убийства Нортис исчезал не из боязни быть убитым, а из нежелания быть пойманным. Ведь он еще не завершил свою вендетту. Известны ли Вертинскому имена всех его кровников? В этом можно даже не сомневаться. Более того, Виттори был почти уверен, что он сам находится в числе заочно приговоренных киборгом-мстителям. Глава безопасности взглянул на броском, ожидая подтверждения выполнения своего недавнего приказа. Всех еще живых и причастных к убийству семьи Вертинских, включая его собственного сына, самое время спрятать так надежно, как только возможно. И прятать надо не под куполом Астероид-Сити. Самое время Сальвати-младшему повидать бескрайнюю Вселенную. И для этого вполне может подойти примерно такой же круизный космический лайнер, как недавно атакованный пиратами Гранд-Че. Главное оказаться там анонимно, и можно следующие несколько лет провести в безмятежном убивании времени. Тут самое важное — успеть убрать их из города до того, как они попадут в руки дознавателей. Повернувшись к панорамному окну, Сальвати сделал еще один глоток старого вина и, утирая поползшую по подбородку красную струйку, задумчиво спросил у собственного отражения. «А собственного сына сможешь убить, если придется?» Искаженное отражение криво улыбнулось и промолчало. Горстка протрезвевших и буквально подыхающих от жесточайшего похмелья мятежников, покрытых чужой кровью, медленно приходила в себя в одном из многочисленных тупиков внешнего сектора. Кто-то еще лежал среди бутылок и дубинок, остальные уже сидели или стояли, покачиваясь и пытаясь осознать постылую реальность. Давно отколовшись от большей части мятежников, они ушли в долгий пикирующий запой, разбавив бухло дозерами с наркотой. Кое-как сумев вернуть к жизни те части мозгов, что отвечали за связную речь, они начали вяло переругиваться, одновременно пытаясь вспомнить хоть что-то. Воспоминания не пришли никому, как выяснилось где-то в середине мучительной для всех беседы. Глядя на битое стекло и смятый пластик под ногами, на лужи застывшей блевоты, на обильные следы крови на лицах, в волосах, на одежде и руках, они понимали, что упустили что-то очень важное. Но как ни старались, вспомнить им ничего не удалось. Все было в сером шипящем тумане, а каждая попытка уцепиться за любой блуждающий обрывок случайного воспоминания превращалась в новую вспышку головной боли. Самый громкий и активный из похмельных мятежников, поняв, что так они ничего не добьются, неимоверными усилиями сумел пробудить к жизни хотя бы часть своего давно пропитого разума. Уяснил, что здесь, в мертвом тупике, оставаться нельзя, и начал пинками поднимать стонущих за булдык. «Выбираться отсюда надо», — булькал он, вздымая очередного мужика на подгибающиеся ноги. «Уходить надо». Поднятые люди тут же опускались обратно на заблеванный пол, чаще всего опять вытягиваясь во весь рост и почти бессвязно умоляя дать воды и наркоты. У уже почти отчаявшегося лидера не было ничего из перечисленного, а последний найденный на дне окровавленной бутылки глоток самогона он выпил сам, выплюнув потом пару чьих-то плавающих там зубов. Мерзко? Да нет, пивало похуже, а забористый самогон убьет любую заразу. Зато доза алкоголя придала ему сил, и он с удвоенным рвением принялся тормошить вялых и ничего больше не желающих мятежников. Он успел поднять на ноги 15 из 16. Еще 3 опомнились настолько, что начали помогать. Забрезжил шанс уйти отсюда или хотя бы отослать нескольких на поиски воды, бухла и свежей информации. Что вообще происходит в родном окраинном секторе? «Мы победили?» С вялым безразличием спросила лежащая у стены женщина с перебинтованной головой и ничем не прикрытыми жестоко обожженными руками. «Свобода победила?» «Нет», — ответил ей насмешливо лязгнувший бодрый голос. Тупик залило немилосердно ярким слепящим светом. Задавшая вопрос о свободе и победе женщина получила очередь из 3 игл в лицо и затихла навсегда среди мусора. В следующие секунды погибли еще 7, после чего свет чуть угас, а в слепящем мареве проявились очертания 5 полицейских в боевой броне. Сделав пару тяжелых шагов, коп направил плечевые фонари в лицо задрожавшего мятежника, того самого, что так отчаянно пытался поднять и увести остальных. «Где Мигдоза?» — все так же насмешливо осведомился коп, продолжая слепить лидера ярким светом фонарей. Этот свет проявил тщедушное телосложение дрожащего ублюдка, висящие вдоль тела тонкие жилистые руки, небритое грязное лицо с потухшим взглядом, ветхий комбинезон, успевший лопнуть во многих местах. Закон и мятеж столкнулись лицом к лицу в загаженном тупике. Закон задал вопрос. И мятежник, поняв уготованную ему участь, проглотил дрожащий и полный страха ответ «Я не знаю», вместо этого гордо выпрямившись и спокойно произнес: «А пошел бы ты нахрен, чертов ублюдок!» Он даже успел плюнуть, и его бурый вязкий плевок повис на прозрачном бронированном забрале, пока сам мятежник, получив несколько игл в грудь, медленно заваливался на пол. «Вот же тварь!» — выругался коп, поднимая винтовку и перечеркивая очередью игл жизни остальных мятежников. «Поганые крысы!» Через пару мгновений в тупике лежали лишь трупы. Развернувшиеся копы ушли прочь, зная, что их преступление останется безнаказанным. Тут не было камер наблюдения, не было дронов-дознавателей, а их собственные нательные камеры, само собой, были выключены, так как сейчас копы находились не на дежурстве. Переговоры с крысами 12-го сектора? Губы копа скривились в недоброй усмешке. Черт его знает, что там случилось с прогнувшимся губернатором, но он сам и его парни ни с кем из этих вонючих ублюдков переговоры вести не собираются. Безымянный коп прекрасно знал, уяснив эту истину еще от своего отца-полицейского, погибшего на улицах этого самого сектора. Со здешними ублюдками договариваться нельзя. Никогда. Их надо давить без пощады. Они боятся только силу. Они уважают только силу. Потому что они даже не крысы, а плодящиеся в любых условиях грёбаные тупые тараканы. Переговоры. Что ж, пусть там успевших покинуть гиблые коридоры мятежников отпаивают бульоном и кофе, а копы продолжат безжалостный отстрел тех, кто не успел убежать. Ну а если повезет, то им попадется и сам гребаный отец Микаил, в полицейских базах проходящий, как конченый наркоман Мик Доза. «Не забываем, парни, тот, кто завалит меньше всего вредителей, проставляется вечером в баре. И не только пивом, пусть платит и за пиццу!» Шагающие за ним копы одобрительно заворчали, приветствуя правила охоты. Кто откажется от пары кусков пиццы прямо за барной стойкой? Да никто. Сворачивая за угол, коп уже куда спокойней и деловитей предупредил. «Помним о киборге, парни, помним о Вертинском. Стреляйте сразу. Вы все видели, что он сделал с лейтенантом. Не дайте этому ублюдку шанса». «Да без медицинской помощи он сдох уже, сержант», хмыкнул шагающий последним полицейский. «Хотя хрен его знает». «Не дайте ублюдку шанса. Его в новостях уже раз 10 похоронили, а он все равно возвращается, как ни в чем не бывало», приказал сержант Мутсон, загоняя в винтовку новый картридж с иглами. «Но без медпомощи ему реально конец», бесстрастно произнес стоящий в центре молодой коп, удивительно схожий лицом и походкой с лидером отряда. «Такие раны не заметовать прямо на улице. Да и сам Мик тоже поймал немало игл». Одобрительно глянув на сына, весь в него, сержант всмотрелся в броском с карты сектора. «Что у нас тут есть рядом?» «Медпункт «Бюджетное здоровье» и частная клиника «Второй рассвет», мгновенно произнес младший, явно успев заранее поинтересоваться этой инфой. Кивнув, сержант Мутсон, глядя на карту, вспомнил весь небогатый ассортимент муниципального медпункта и сделал правильный выбор, приказав. «Давайте левее, заглянем в клинику «Второй рассвет». И помним, никаких арестов для этого сброда. Сейчас они присмыкаются и жалобно скулят, а еще пару дней назад швыряли нам в головы бутылки с зажигательной смесью. Помните это! И стреляйте без колебаний!» «Вот же гребаное дерьмо!» Возглас нескрываемого разочарования вырвался у сержанта Мутсона спустя минуту после того, как он первым зашел в распахнутую заднюю дверь клиники и наспех осмотрелся в свете плечевого фонаря. Замусоренное помещение, груда окровавленных бинтов, ошметки срезанного с ран мяса, россыпь игл, несколько лежащих на мокром от крови операционном столе посиневших пальцев, распахнутые дверцы шкафчиков, вскрытый стеной сейф и полное отсутствие персонала говорили сами за себя. Мятежники были тут и получили ту самую медицинскую помощь, в которой больше всего нуждались. Там молодой Мутсон первым заметил кровавое послание на стене, направив на него луч света. «Отец Микаил воскрес тут!» Именно так было написано красными размашистыми буквами. Под стеной нашлось и перо, какой-то сплющенный и пробитый иглами внутренний орган. Этой кровавой губкой и начертали радостное сообщение. «Мик!» — выплюнул сержант Мутсон. «Ушел!» «Тут разогретый контейнер с лапшой, сержант!» — доложил еще один коп. «Пустой, но еще теплый. Сожрали не позднее, чем минут 10 назад». «По следу!» рявкнул сержант, торопливо разворачиваясь и бросаясь к выходу. «Они не могли уйти далеко. Отсюда ведут только два коридора. Одним прошли мы, значит, ублюдки утекли вторым. Давайте, парни, сами знаете, что если завалим гребаного Мика и его пособников, город не оставит нас без награды. Живо!» Громко топающий бронированный отряд копов выскочил из клиники и рванул по узкому переулку, заставленному контейнерами с гниющим мусором. Несколько пирующих у скрюченного трупа огромных крыс даже не дернулись, поняв, что не интересует бегущих куда-то хорошо известных им по повадкам и запаху двуногих. Крысы знали, что там, где появляются эти пахнущие смертью и сталью двуногие со слепящими фонарями на плечах и частыми мигающими огнями, вскоре будет много вкусного мертвого мяса на залитом кровью полу. Никто не знал его имени. Тощего дерганого черного наркомана с нетоживающими язвами по всему телу, с безобразно раздутыми суставами и дерганной мимикой давно уже кем-то изувеченного лица со свернутым на бок вечно кровоточащим носом. Наркоман и сам не знал своего имени. Вернее, не помнил. Слишком уж давно никто его не называл по имени, а он сам с радостью откликался на призывы вроде «нарик», «ублюдок» и «язва». Второй год он обитал в своем логове, в уголке зарешоченной и забранной стальной сеткой ниши аж с 6 вместительными мусорными контейнерами. Переулок с нишей находился у служебного коридора, куда выходили задние двери сразу нескольких заведений с дешевыми напитками и уличной едой. Еще неподалеку была клиника, но оттуда мусора не поступало. Все сразу увозилось на переработку специальным АКДУ. А жаль, безымянному наркоману давно уже было плевать на происхождение попавшей ему в ротовую яму жратвы. Сгодится что угодно. Лишь бы бесплатно, ведь редкие добываемые кредо он тратил на дозеры с разбавленной убойной наркотой, что выжигало остатки разума в его спазматически дергающейся голове. Деньги он доставал с помощью тех же мусорных контейнеров, находя в них скудную органику, убивая крыс, соскребая всякое налипшее дерьмо с напольных покрытий и сдавая все это в автоматические приемники. Деньги начислялись на анонимную денежную карточку, бережно хранимую им, в промятую ударом впадине черепа под черной от грязи банданой. Он не помнил своего имени, но в его изуродованной выжженной памяти изредка появлялись фантомные воспоминания о далекой прежней жизни, когда он был подающим надежды системным аналитиком, работавшим в седьмом секторе. Седьмой сектор. Центр жизни Астероид-Сити. Он уже не мог вспомнить, как из обеспеченного умного человека превратился в кусок едва живого дерьма, хотя иногда и пытался с тоской это понять, когда от очередного приступа лихорадки метался в бреду за мусоркой, а за сеткой жадно верещали всегда голодные крысы. Одну из них он назвал Донованом, самую большую и злобную. Он трижды пытался убить этого гиганта из засады за сеткой, но умная тварь всегда избегала его атак. Сдай он ее в приемник и получил бы кредов на дозер с полной дозой. С каждым днем крысиная стая увеличивалась в числе, и порой крыс было так много, что наркоман не рисковал покидать свое убежище, сидя в клетке, как в зоопарке для главных никчем человечества. Когда в секторе началась какая-то большая шумиха, крысы надолго исчезли, явно привлеченные каким-то важным для них запахом. Скорее всего, пахло жратвой. И это позволило наркоману наконец-то выбраться и заняться сбором всего, что могло принести хоть какие-то деньги. И не успел он начать свои поиски, как буквально за углом наткнулся на нескольких убитых. И он не стал утруждать свой почти уничтоженный мозг лишними вопросами, сразу принявшись шмонать карманы. Раздобыв несколько карточек и пару бутылок с алкоголем, он решил, что попал в рай, особенно после того, как знакомый дилер забрал все деньги и бухло себе, но выдал ему 3 полных дозера и разрешил напиться из большого бака с затхлой водой в багажнике его старой тачки. Дилер что-то говорил ему с тревогой о творящихся в секторе кровавых делах, но наркоман не прислушивался, предпочтя ввести в свои чуть ожившие от воды вены содержимое первого дозера. Через сутки запасы кончились, снова хотелось пить, а вот о жратве он и думать без тошноты не мог. Наркоман вылез из своего логова, открыл решетчатую дверь мусорной ниши, шагнул наружу и... полетел на пол от сильного удара по лицу. Рухнув, он заскулил, заученно сжался в комок и приготовился к боли. Будут пинать. Наверняка будут пинать. И кто-то вроде даже уже собрался пройтись ему по ребрам, но его остановил тихий, возмущенный женский голос. «Ты что творишь?» «Он шпион! Надо пристрелить ублюдка!» «Это здешний помоечник. Я знаю его. Какой из него шпион? Опусти оружие!» «Он сдаст нас!» «Это наркоман. Внешник. Изгой. Такой, как ты. Как я». Терпеливо пояснила женщина, смело возражая обладателю хриплого рыкающего голоса. «Отстань от бедолаги! Мы сражаемся за таких, как он! Пошли уже! Быстрее!» «Надо было пристрелить!» — уже отходя, проворчал бугай, сбивший наркомана с ног. «Он видел нас!» «Мы не такие, Гутти!» — женщина заговорила горячо, с каждым новым словом повышая голос. «Мы протестуем как раз против такого скотского поведения! Мы хотим справедливости для всех!» Отец Микаил ждет от нас сострадания. Думаешь, он похвалит тебя, когда очнется? Мы не такие, как безы, понимаешь? Все равно ему конец, не сегодня, так завтра. Уже мягче пробормотал удаляющийся бугай. И откуда ты такие умные слова знаешь? Ты ведь уборщица. Скребешь портовые коридоры, потому что работа самого дешевого дрона стоит в 2 раза дороже твоей. А раньше была учительницей средних классов. Побеждала на олимпиадах. Я человек образованный. Приподняв голову, наркоман осторожно посмотрел в сторону говорящих и увидел быстро шагающую довольно внушительную группу людей. Их сопровождали 2 колесных АКДУ, а в центре двигалась малая медицинская платформа, закрытая прозрачным колпаком, украшенная красными крестами, а вдоль бортов тянутся провода и шланги. Пройдя ближний перекресток, отряд дошел до следующего и там свернул направо. Медленно усевшись, наркоман опустил глаза на пол и обнаружил там бутылку воды и... дозер со знакомым синеватым содержимым. Денеп-300. Долго думать он не стал, сначала всадив дозу в шею, а затем уже потянувшись за водой. «Хорошие люди», — пробормотал наркоман, неверной рукой откручивая крышку с бутылки. «Хорошие люди. Образованные. Выпив всю воду, он, пользуясь отсутствием крыс, улегся на грязном липком полу и затих с блаженной улыбкой, глядя в потолок. В этой самой позе его и обнаружили через четверть часа полицейские, идущие по следу беглецов в своей свободной, абсолютно незаконной охоте на неугодных закону. Ткнув грезящего наркомана бронированной ногой в бок, сержант сломал ему пару ребер и вернул к реальности. Не обратив на тонкий жалобный крик никакого внимания, Мутсон присел, схватил стальными пальцами изъеденное язвами ухо наркомана и резким движением оторвал его. Новый крик был сильнее, по щеке потекла даже не красная, а почти черная, густая, ленивая кровь. «Тут проходили люди», — произнес сержант Мутсон чуть ли не отеческим теплым тоном. «Пришли вон оттуда и пошли в ту сторону», — он указал рукой со все еще зажатым в пальцах оторванным ухом. «Скажи мне, куда они свернули и на каком перекрестке? Живо!» «Не видел!» — выдавил корчащийся от боли наркоман. «Не видел! Не знаю!» «Видел!» — возразил сержант, мгновенно опознавший ложь и взявшийся за второе ухо. «Говори, тварь! Иначе!» С запинкой, с испугом, но безымянный наркоман произнес абсолютно неожидаемое от него твердое слово. «Нет!» Второе ухо оторвалось с оглушительным треском, или так ему показалось. Голову пронзила горячая волна боли. И в этот миг он кое-что понял и кое-что вспомнил одновременно. Он понял, что сейчас умрет. Почти наверняка умрет. А вспомнил он собственное, давно забытое имя. «Я Донован!» — крикнул наркоман. «Я Донован!» «Да плевать! Говори, где?» «И крысу тоже зовут Донован!» Изумленно произнес наркот, глядя на нависших над ним людей с удивительным бесстрашием. «А те, кто прошли, люди добрые и образованные. А вы ублюдки и твари! Твари! Я вас не боюсь!» «И не надо», — произнес сержант, чуть отводя снабженную сервоприводами руку. «Просто сдохни!» Короткий удар проломил лобовую кость Донована, породив его мозгу ослепительную вспышку, а затем погрузив там все в вечную непроглядную тьму. «Идем дальше!» — приказал поднявшийся сержант, подавая пример и первым двигаясь по коридору. «Их след еще не остыл!» «Они свернули здесь!» — подал голос один из ушедших вперед тройки копов. «Тепловизор не врет!» «Я же сказал!» — сержант широко улыбнулся. «Их след еще не остыл».